Джон Диксон Карр. «Дело тысячи и одной ночи». Читает Антон Макаров. «Вы клянетесь бородой пророка. Так отчего бы сказителю не выдумать какую-нибудь любопытную историю, хоть бы о бороде?» Услада «Тысячи и одной ночи». Я стушевался, и, наконец, до моих ушей донеслось слово, медленно, но четко произнесенное, будто бы на перехваченном дыхании. И слово было «бакенбарды» из жизни преподобного Бархама. Пролог. В просторной библиотеке в доме номер один по Адельфи-террас за круглым столом сидели четверо мужчин. За последние несколько лет немало поразительных вещиц успели разложить на этом столе под светом лампы, чтобы их осмотрел доктор Фелл. И завидную игрушечную танцовщицу, ту самую маленькую жестяную фигурку, чьи движения дали ключ к разгадке дела Уэттерби Гранж, и шесть синих монет, из-за которых Полтонс Риджен-стрит отправился на виселицу. Однако редко когда сей стол видел такое нелепое собрание предметов, как в тот вечер. То были вещественные доказательства в деле, которое позднее стало известно как дело «Тысячи и одной ночи». Полдюжины вещиц, начиная с поваренной книги и заканчивая бутафорскими бакенбардами. Яркая лампа, висевшая над столом, скорее напоминала прожектор. В комнате не было другого источника света, разве что огонь в камине, который разожгли на тот случай, если возникнет необходимость провести здесь всю ночь. В самом большом кресле, словно на троне, у приставного столика, изобилующего сигарами и спиртным, восседал с улыбкой на лице доктор Гидеон Фелл. После 4 месяцев, проведенных на юге Франции, доктор так и лучился здоровьем. Он побывал в Каннах, как помнится из-за дела об отравлении Жиро, в которой оказались впутаны 2 англичанки. Дрянное дельце. После он нежился на Лазурном берегу, отчасти ради того, чтобы подлечить свою астму, но главным образом из-за вполне естественной здоровой лени. И теперь в свете подвесной лампы его лицо отливало красным сильнее, чем когда-либо. Глаза поблескивали за стеклами пенсне на черной ленте, а смешки приводили в движение его подбородки и перекатывались по жилету на складках живота. Казалось, он заполнял всю комнату, словно дух нынешнего Рождества. Одна его рука покоилась на трости, а в другой он держал знатную сигару, который указывал на артефакты, разложенные перед ним на столе. «Интересно», — признал он, довольно присвистнув. «Я готов хоть всю ночь слушать про дело, которое объединяет поваренную книгу и 2 пары фальшивых бакенбардов. Одни, заметьте, седые, а другие — черные. Однако же, Хэдли, как насчет остальных вещественных доказательств?» Он указал на них. «Они, кажется, ничем не лучше. Этот изогнутый клинок выглядит весьма внушительно. А что с фотографиями? На этой как будто бы следы. А на этой... Что ж, напоминает базар или восточную лавку с дверью, над которой красуется большое черное пятно». «Так и есть», — мрачно произнес суперинтендант Хэдли. «Кто-то бросил в стену уголь». Сигара замерла на полпути к рту доктора Фелла. Он чуть склонил голову на бок, так что прядь его седых волос закрыла ухо. «Бросил уголь в стену?» — повторил он. «Это еще почему?» Тут угрюмо вступил инспектор Карутерс. «Да, сэр. Это очень важно, если, конечно, суперинтендант в целом верно восстановил события. И в связи с этим я со всем уважением хотел бы обратить ваше внимание на те черные накладные бакенбарды. Видите ли, начнем с того, что на них спиртовая смола, А что еще более важно, помолчите, а?» Проревел сэр Герберт Армстронг, выдающийся предприниматель, чьи деловые качества обеспечили ему место помощника комиссара столичной полиции. «Разве вы не видите, что только вносите сумбур? Помолчите вы оба и дайте-ка мне объяснить. Итак, Фелл, мы совершенно запутались и хватаемся за вас, как за соломинку. Дело настолько безумное, что никто другой не разберется». «Да вы меня просто сразили на повал», — ответил доктор Фелл. «Продолжайте». Он обвел взглядом троих гостей. Каждый рассказывал эту историю по-своему. Ведь за столом в библиотеке собрались уроженцы разных уголков Британии. Джон Карутерс, ирландец, был инспектором отдела на Уайн-стрит. Он представлял собой новую разновидность офицеров полиции. Не старше 35, с университетским образованием, отличник в учебе и спорте, с хорошими манерами, а также живым, а порой и несколько эксцентричным воображением. Он приучил себя обуздывать полеты своей фантазии, однако это сделало его довольно замкнутым. Единственное, что в нем было не ирландского, так это подчас доставлявшая неудобство способность принять чужую точку зрения. За хмурым выражением его длинного лица угадывалась насмешка. В уголке рта торчала неизменная трубка, а его темные брови были сурово сведены над иронично смотрящими глазами. Сэр Герберт Армстронг, лысый и плотный, был англичанином до мозга костей. Возможно, именно с него и списали киношного доктора Булла. Его фамилия говорила сама за себя. Верный, сентиментальный, циничный, сердечный, словоохотливый, упрямый и вспыльчивый. Ему были не по душе собственные добродетели, однако он очень гордился своими предрассудками. У него был взрывной, однако совершенно безобидный характер, из-за которого в кулуарах силового ведомства его называли, не в лицо, разумеется, Дональдом Даком. В конечном счете он всегда оставался верным другом, и по меньшей мере один человек, занимавшийся делом «Тысячи и одной ночи», мог бы за это поручиться. Последним в этом трио был суперинтендант Дэвид Хедли. Он родился в верховьях реки Твит, протекающей между Шотландией и Северной Англией. Они давно дружили с доктором Феллом, и хотя доктор знал Хедли как облупленного, даже он соглашался с тем, что порой проследить ход мыслей суперинтенданта было непросто. Осторожный, хладнокровный, рассудительный, он мог быть то медлительным, то взрывным, то флегматичным и невозмутимым, то непредсказуемым. Ох уж это его невозмутимость! По сей день рассказывают историю о том, как он в одиночку вошел в самый что ни на есть вонючий воровской притон в Восточном Попларе, арестовал Майерса и Бейли с одним лишь муляжом пистолета в руке и спокойно вывел их перед собой, повернувшись спиной ко всем кастетам, выставленным против него в том притоне. За этим хладнокровием и флегматичностью скрывались ранимость, которая проявлялась при малейшем знаке пренебрежения, даже если оно не было злонамеренным. Он не любил скандалов, был замечательным семьянином и имел, вероятно, обостренное чувство собственного достоинства. Хотя он, конечно, стал бы это отрицать. Похоже, среди присутствующих он обладал самым богатым воображением. И, наконец, все знали, что он никого не бросит в беде, неважно, друга или нет. Доктор Фелл заинтересованно оглядел собравшихся. «Послушайте же меня!» — продолжил сэр Герберт Армстронг, стуча по столу. «Это дело с музеем Уэйда надо как следует перетрясти. Вы точно 4 месяца в глаза не видели английских газет и вообще ничего об этом не слышали?» «Так и есть. Оно и к лучшему». «Вот вам все стенографические записи в тех папках. У нас здесь собрались три человека, которые вели это дело на всех этапах вплоть до того момента, когда мы триумфально сели в лужу». «В лужу?» — переспросил Хедли. «Я бы не стал заявлять столь категорично». «Ладно. Уперлись в правовой тупик». Дело было так. Карутерс первым получил свою дозу сумасшествия. Убийство и совершенно необъяснимые сопутствующие обстоятельства. Затем присоединился я, и мы сумели объяснить обстоятельства, которые, однако, не имели ни малейшего отношения к убийству. А потом присоединился Хедли. И мы раскрыли убийство, но все остальное осталось таким же запутанным. Это чертово дело напоминает капусту, с которой нужно сдирать лист за листом, чтобы понять, что все-таки произошло. И под всеми этими слоями красуется одно лишь слово — дудки. «Пыль!» — с горечью произнес Армстронг. «Пыль!» Доктор Фелл выглядел несколько обескураженным. «Это, конечно, мартышкин труд», — продолжал ворчать Армстронг. «Но мы разгребем эту кучу бреда в который раз. Нравится вам или нет, садитесь на ковер-самолет. Каждый из нас изложит вам свою часть истории и дополнит то, над чем ломал голову предыдущий рассказчик. А в конце вы скажете... Что нам, черт возьми, со всем этим делать? То есть, если придумаете, конечно, в чем лично я сомневаюсь. Ладно, Карутерс, поехали». Карутерсу явно было не по себе. Он потянулся к стопке машинописных листов в синей папке, лежащей у локтя Хедли, и с мрачной иронией оглядел собравшихся. Затем на его губах, сжимающих трубку, заиграла усмешка. «Боюсь, я тут кое-что напутал», — сказал он. «Хотя сэр серьезных оплошностей все же не допустил. Так что не слишком беспокоюсь. Так говорил сказочник, сидевший на базаре. Советую вам наполнить бокал и крепче держать свою шляпу, сэр. Ибо мы взлетаем. Впервые мысль о том, что здесь что-то не так...»